И какое счастье, когда в дополнение ко всем этим находкам, которые вдруг сделались бесценными, повстречается старец с клюкой и, подняв над полем слабую руку, произнесет: «Как же не помнить? Помню». Нечто подобное испытал и я, когда почти через 50 лет после дипломатической баталии у Генуи прибыл в этот город, чтобы потревожить его древние камни. Однако, прежде чем начать рассказ о сегодняшней Генуе, заманчиво перешагнуть почти полстолетия и представить себе Чичерина и его друзей, отправляющихся на Апеннины. 27 марта 1922 года. На Виндавском вокзале бил колокол, мощный, точно соборный колокольный. Когда он бил, в вагонах звенели стекла. Колокол пробил 3, и поезд отошел. Чичерин стоял у окна. Туман мягко размытый, мартовский, как вода. Где-то справа твердый луч, словно свет маяка, пропалил мглу, и кажется, что блик лег на воду. Такое впечатление, что отошел не поезд, а корабль. Начало плавания долгого, наверняка трудного. Второй раз, наверное, будет легче, а вот первое плавание. И по давней привычке, трижды проверенной и доброй, поэтому доброй, захотелось прошибить эту вязкую пемзу тумана, опередить поезд, опередить на неделю, две, месяц и заглянуть в день завтрашний. Да что день? В месяц завтрашний, а может, послезавтрашний, и увидеть, чем завершится Генуя. Как ты видишь предстоящий поединок? Что ждут от него они и мы, они? Что ждет от него Ллойд Джордж, например? Идея Генуи возникла в Каннах, однако, если быть точным, она витала в воздухе и до Канн. Вот уже 3 года, как кончилась война, но Европа все еще далека от того, чтобы встать на ноги. Крепнет убеждение, только 2 страны могут помочь этому – Америка и Россия. Америка за 3 9 земель, да и участие ее в европейских делах обусловлено корыстью слишком очевидной, а как Россия? Ее нефтью можно заставить вращаться все колеса Европы, ее углем – накормить все Мартены, ее металлом, ее лесом, ее пенькой. Для европейских магнатов отношения с Россией обусловлены во многом тем, как будет решен вопрос со старыми русскими долгами. Если Россия обнаружит покладистость, ей обещано признание и, возможно, техническая помощь. Обнаружит ли Россия покладистость? Некоторые из знатоков России, они всегда были знатоки, считают, что это не бесперспективно. Они уверены, что НЭП означает союз советской власти с буржуазией внутренней. Следовательно, Генуя может стать союзом советской власти с буржуазией внешней. Нет, за рубежом в самом деле убеждены, что советская власть сама собой переродится в нечто буржуазное. Очевидно, эта идея руководила и Ллойд Джорджем, когда возникла идея Генуи. Что хотел бы увидеть он в самом приезде русских в Генуи? Возвращение блудного сына в отеческий дом? Так думают о Генуи они. А мы? России пришлось в эти годы потруднее, чем Европе, много труднее. Какой только огонь не опустошал ее в эти 7 лет. Мировая война, гражданская война, а вслед за этим интервенция, голод. Да и теперь он еще жжет русскую землю. Для нас нет задачи более насущной, чем мир, а вместе с ним деятельное общение с Западом. Хозяйственное, а следовательно и дипломатическое. Нам нужно было признание. А вместе с признанием помощь машинами, промышленными товарами, может быть даже кадрами специалистов. Значит, Европа и Россия были нужны друг другу. Если идти от насущных нужд, которые испытывали в тот момент Европа и Россия, Генуя должна была означать соглашение. Чичерин стоит у окна. Когда поезд входит в полосу тумана, его шумы затихают, и такое впечатление, что шумят грибные винты, взрывающие воду. Нет, действительно плавание. Самое первое. За неделю до приезда в Геную я встретился с сенатором Умберто Террачини. Ветеран партии, он много сделал для рабочего движения своей страны. 17 лет, то есть почти все годы господства в Италии фашизма, он находился в тюрьме. Выйдя на свободу, Террачини вместе с товарищами по борьбе возглавил временное правительство Пьемонта, став его генеральным секретарем. Несмотря на возраст, весьма почтенный, Террачини деятельен сегодня. 20 лет, Террачини сенатор. Итак, Террачини пригласил меня в свою служебную резиденцию, расположенную в двух шагах от римского пантеона. Человек в ослепительно белой униформе, отороченной золотом, встретил меня у входа в сенат. Рослый, неторопливо торжественный, он открыл дверцу лифта и поднялся со мной на третий этаж. Потом мы покинули лифт и пошли, медленно оставляя позади себя раззолоченные залы, и я ловил себя на мысли, что торжественное одеяние этих покоев возрастает по мере приближения к кабинету сенатора. Однако, переступив порог кабинета Террачини, я увидел более чем скромную комнату с небольшим письменным столом, на котором под стеклом были разложены фотографии близких. Террачини вышел мне навстречу, при этом огибая стол, наклонился и положил перо. До того, как мы вошли, он писал. Он показался мне много моложе своих 72 лет. Мне сказали, что вы направляетесь в Геную с намерением отыскать все, что имеет отношение к конференции 1922 года, спросил Террачини. И я подумал, что у него нет времени на экспозицию беседы, и он намерен сразу брать быка за рога. «Это было нелегкое время», — сказал Террачини. «К власти еще не пришел фашизм, но его приход обозначился явственно. Назревала схватка. Рим, Милан, Генуя тех времен были похожи на города, находящиеся в осаде. Рабочая гвардия охраняла фабрики и заводы. Все чаще на площадях и улицах больших итальянских городов можно было встретить чернорубашечников. Именно в эту пору в Италию пришла весть о конференции в Генуе. Советским представителем в Италии был Вацлав Воровский. Я не однажды беседовал с ним. Это был интеллигент, знающий историю, философию, искусство. В такой же мере он был наторен и в вопросах экономики. Помню, что беседы касались экономических связей между нашими странами. Советская страна переживала тревожные дни, это ведь был 1922 год. По Волжье, на Украине, в Северном Кавказе было засушливое лето, Россия голодала. Следовательно, речь шла и о том, как Италия и ее рабочий класс могут помочь России. «Я сейчас не помню», — продолжал Террачини, — говорили ли мы с Воровским о конференции в Генуе, но я хорошо помню, что наша партия была серьезно озабочена тем, как охранить советскую делегацию от угроз, которые уже тогда раздавались в ее адрес и в прессе, и на фашистских митингах. Помню также, что партия обратилась к наиболее верным своим кадрам из числа рабочих Милана, Турина, Генуи с призывом создать дружину для охраны делегации. Дружина была создана и выполнила свою нелегкую задачу. К чести советских дипломатов, следует сказать, закончил Террачини, они завоевали заметные симпатии итальянского населения. В этой обстановке какие-то эксцессы, направленные против советских дипломатов, были затруднены. В свою очередь, это значительно облегчило выполнение задачи нашим дружинникам-коммунистам. Как вы знаете, конференция закончилась подписанием Рапальского договора между революционной Россией и Германией. Рабочая Италия отнеслась к договору с симпатией. Для нее он означал: Советская Республика сделала важный шаг на пути к признанию своих прав, и итальянские друзья приветствовали это.